Тихо сказал Ринтен, в душе радуясь предлогу навестить Анатолия Федоровича и Лену. «Попробуйте, попробуйте!» И Папазян снова улыбнулся. Одиннадцатое. Бухту Ринтен переехал на портовом катере. В отличие от противоположного берега, где крутые сопки начинались у самой воды, здесь берег был низкий, и лишь на горизонте виднелись горы. Построек было немного. Высокие радиомачты и метеоплощадка, на которой стояли флюгер и будки, сразу же выдавали полярную станцию. На крыльце самого большого дома сидела женщина с книгой в одной руке, другой она качала детскую коляску. Ринтен направился к ней, намереваясь спросить, где можно найти Анатолия Федоровича и Лену. Женщина подняла голову, и Ринтен застыл на месте. Перед ним сидела Лена. Некоторое время она пристально смотрела на Ринтена, потом тихо ахнула. «Ринтен!» Она медленно положила книгу на ступеньки крыльца, встала и подошла к юноше. «Это ты, Ринтен?» «Я», — пробормотал Ринтен и зачем-то прибавил, — «еду в Ленинград». «Милый ты мой, Ринтен», — ласково сказала Лена. Так же, как при прощании, взяла двумя руками его лицо и крепко поцеловала в губы. Она побежала к детской коляске, откинула покрывало и поманила Ринтена пальцем. В коляске лежал розовощекий ребенок и сладко спал. Он изредка причмокивал губами, и в это время его редкие белесые ресницы дрожали. «Это наш сын», — с гордостью сказала Лена. «Володенька». «Значит, он будет Владимиром Анатольевичем», — грустно улыбнулся Ринтен, вспомнив, для чего он сюда приехал. «Ну что мы стоим? Зайдем в дом», — засуетилась Лена. Она опустила покрывало на лицо сына и, подхватив под руку Ринтена, ввела его в дом. Анатолий Федорович сидел в своем кабинете за столом, заваленным бумагами, письмами и телеграммами. Он долго тряс руку Ринтена, хлопал его по плечу, по спине. «Смотри, Лена, как вырос настоящий студент!» Лена сидела на диване и радостными глазами смотрела на Ринтена. Вечером за ужином Ринтен рассказал о последних улакских новостях. Лена и Анатолий Федорович наперебой задавали вопросы, интересовались каждой мелочью. В детской кроватке лежал маленький Владимир и шумно сосал пустышку. Лена часто подходила к нему и каждый раз целовала то его пухлую ножку, то щечку, то ручку. Лена сильно изменилась, похудела и вместе с тем как-то раздалась вширь. Поступь ее стала степеннее, медлительнее. Анатолий Федорович изменился мало. Только на висках у него прибавило седины, и на переносе залегла глубокая морщина. Ринтен ел, отвечал на вопросы и все обдумывал, как заговорить о своей просьбе. На улице уже стемнело. Ринтен стал собираться в порт. Лена пыталась его удержать. «Нет, я не могу», — сказал он. «Мне завтра надо на работу выходить». «А ты разве работаешь?» — удивился Анатолий Федорович. «Временно, до прихода парохода». Ринтен замялся и пояснил. «Собственно, я еще не работаю, только устраиваюсь». Анатолий Федорович решительно поднялся с места и сказал: «А ну, пойдем в кабинет, поговорим по-мужски». Едва Ринтен уселся на стул, как Анатолий Федорович вплотную придвинулся к нему и спросил: «А деньги у тебя на дорогу есть?» «Заработаю», — бодро ответил Ринтен и рассказал о том, как он красил здание редакции районной газеты в Кейтроне. Анатолий Федорович вынул пачку беломора, щелчком выбил папиросу и закурил. «Скажи, Ринтен, чем я могу тебе помочь? Ведь воспользоваться помощью друга в этом ничего плохого нет». «Если хотите мне помочь, — сказал Ринтен, — разрешите мне взять ваше имя и отчество». «Как это?» — удивился Анатолий Федорович. Ринтен рассказал о своем разговоре с начальником паспортного стола. Анатолий Федорович расхохотался. «Вот так папазян! Ничего, я напишу ему записочку». Двенадцатое. Через несколько дней Ринтен встал раньше всех в бараке и вышел умыться на улицу. В этот день ему предстояло выйти на работу тальманом Гуврельского порта. Наступала осень. Вершины сопок побелели. Со стороны второй бухты тянуло ледяным сырым ветром. Где-то за сопкой сияло солнце, и часть его лучей падала на бухту у створа. Вокруг стояли подведенные под крышу недостроенные дома. Между ними уже обозначились улицы, переулки. Улицы шли одна на другой уступами, а соединяющие их переулки круто карабкались в гору. Ринтен поежился, отвернул кран и стал умываться ледяной водой. «Привет!» Ринтен обернулся и увидел улыбающегося Василия Корнеевича. «Почему в гости не заходишь?» «На работу устраивался, паспорт получал». Ринтен похвастался новеньким паспортом. Василий Корнеевич осторожно взял в руки паспорт и медленно прочитал. «Анатолий Федорович, неплохо звучит. Папазян придумал или ты сам предложил?» «У меня знакомый есть», — ответил Ринтен, начальник полярной станции. «Что ты говоришь?» — воскликнул Василий Корнеевич. «Повезло тебе. А вот мое имя-отчество на ходу придумали. Как раз в момент, когда я получал паспорт, В милицию доставили пьяного боцмана,